Господствующая модель в медицине. Основные постулаты. Первое. Человек существует отдельно от окружающей среды. Второе. Окружающий мир – мир враждебных и союзных сил, мир добра и зла. Третье. На наш организм оказывают нападение определенные враждебные силы – микроорганизмы, физические и химические факторы, действия людей. Мы постоянно находимся в состоянии осады. Четвертое. Убивая болезнетворные микроорганизмы, мы побеждаем, а после окончания войны организм должен восстановить разрушенное болезнью здоровье. Пятое. Есть болезни слабые, с которыми легко бороться, например, простуда, а есть болезни сильные, так называемые неизлечимые болезни, которые победить невозможно. Некоторые болезни можно предупредить, укрепляя защитные силы организма, делая прививку, закаливая организм. Шестое. Сохранение здоровья – это борьба. Седьмое. Болезнь – это зло, с которым нужно бороться всеми силами. Восьмое. Задача врача – помочь больному победить болезнь. Для этого нужно поставить диагноз, то есть дать название болезни врагу, а затем назначить средства борьбы. Девятое. Фармацевтическая промышленность создает более сильные средства борьбы с болезнью. Прогресс в медицине определяется созданием более совершенных средств борьбы с заболеванием. И, наконец, десятое. Иногда мы побеждаем болезнь, иногда болезнь выигрывает битву. Даже если мы научимся побеждать некоторые болезни, то в конечном итоге проиграем войну, потому что умрем.